Глава вторая, часть первая. Меня словно что-то торкнуло изнутри, и я подняла глаза. Как раз вовремя. Метрах в 40 впереди, спиной ко мне стоял мужчина. Наклонив голову, он рассматривал что-то у себя под ногами, словно изучал следы на земле. Мой взгляд в одно мгновение выхватил его рост 1 метр под 2, массивные плечи, обнаженные бугрящиеся мышцами руки в стальных наручах. Жгучие черные волосы рассыпались небрежными прядями, придавая ему дикий вид. На боку у мужчины висел здоровенный меч в ножнах, а на плечи была накинута какая-то меховая штуковина, то ли волчья, то ли медвежья шкура. Даже не видя его лица, я испугалась. Наверняка этот страшный тип – один из бандитов Эраста, или он сам лично. Я застыла, испуганные мысли заскакали в голове лихорадочными зайцами. Ужас, пройди я еще немного, просто уткнулась бы ему в спину. Стараясь не дышать и мысленно умоляя Николаса не проснуться и не заплакать, я сделала осторожный шаг назад. Не сводя с мужчины глаз и готовая в любой момент рвануть прочь, медленно-медленно начала пятиться, надеясь незамеченно отойти подальше. Недавно я прошла мимо крупного камня, за которым можно спрятаться и переждать, пока этот тип уйдет. От волнения по лицу потек пот, заливая глаза, и я стерла его рукавом, заодно размазывая по лицу налипшую на ткань грязь. Представляю, как я выгляжу, вся в глине, мокрая и чумазая. Да и ладно, не до красоты мне сейчас, не до привлекательности. Ноги бы унести. Еще один шаг. И еще... И тут мужчина вдруг поднял голову и напрягся, прислушиваясь, а я замерла, окончательно перестав дышать. Мужчина медленно повернул голову вправо, потом влево, так, что мне стало видно его профиль. Замер и словно принюхался. Мне было хорошо видно, как трепещут крылья его прямого носа. «Вот елки-метелки!» А вдруг он оборотень какой-нибудь, и нюх у него звериный, учует меня, и тогда все, крантец нам с Николасом. Тут мне в голову полезли совсем неуместные в этой ситуации мысли. Во-первых, о том, что повернутый ко мне мужской профиль весьма привлекательный. И нос благородной формы, и высокий открытый лоб, и густая темная щетина, еще не превратившаяся в бороду, красиво обрисовывающие щеки и подбородок. Вот балда! Кто о чем в час смертельной опасности думает, а я о красивых мужиках? А во-вторых, родился вопрос. Куда именно меня забросила милая старушка Изалия Модестовна? Средневековье? Постапокалиптическое будущее? Магический мир? Тут я вспомнила, что Элизабет говорила про заговоренные стрелы, а Эраст про щиты, которые сделала ведьма-сестра. И если ведьма — это не описание свойств характера другой Томилы, значит, мир магический, и нюхающий воздух жуткий мужик вполне может быть оборотнем. Или драконом. Я в фэнтези-романах читала, что чешуйчатые по запаху много чего определяют. Истинных своих и еще что-то, не помню точно, что именно. Паника нахлынула совершенно неожиданно. Вот только я была совершенно спокойна, а сейчас меня бросило в жар, потом в холод, и начало трясти. Пытаясь успокоиться, я медленно вдохнула, выдохнула, и тут... Николас заворочился у меня на руках и истошно завопил. «Ну как же так?»